Виктор не смог уснуть в ночь перед побегом. Он лежал с открытыми глазами и бессмысленно пялился в невидимый при слабом освещении потолок. На соседней койке безмятежно посапывал Стас. «У этого парня должны быть стальные нервы и очень толстая кожа, если он так спокоен. Возможно, в последние часы жизни», – подумал Витя и, тоскливо вздохнув, перевернулся на бок. Теперь вместо потолка он смотрел на могучего гнуса, гуманоида с планеты Семирида. Существо, чем-то сходное с грозовой тучей, как по внешнему виду, так и по характеру. Виктор мысленно попросил у него прощения за то, что сегодня вечером подложил ему в постель ядовитое насекомое. Сок из раздавленной махондры сейчас медленно въедается в пышное тело гнуса, и завтра он будет плохо себя чувствовать. Но это не страшно. Просто похожий на большого плюшевого мишку инопланетник получит дополнительный выходной, а Стас, Виктор и зеленокожая обольстительница – прекрасную возможность умереть мучительным и очень сложным способом. Виктор с самого начала не верил в успех запланированного мероприятия. Он бы предпочел выждать более удобный момент для побега, чем рисковать сейчас. Но, с одной стороны, Рыжик грозится найти новых сообщников, а с другой – давит нетерпеливый Стас, изможденный местной диетой. «Встать!» Приказ раздался в голове Виктора, и он незамедлительно его выполнил, вытянувшись струнку рядом со своей койкой и беспокойно осматриваясь в поисках надсмотрщика-телепата. Ночных подъемов никогда раньше не случалось, и Витя начал опасаться, что слоники пронюхали о заговоре. «Одеться!» Виктор послушно натянул свой комбинезон, стараясь думать о хорошем и панически вспоминая, не использовал ли он в своих размышлениях о предстоящем побеге образное мышление. Слоники легко могли прочитать яркий образ в голове любого невольника, но они не в силах были понять мысль, если она была сформулирована словами и фразами незнакомого им языка. Сопение спящего Стаса изменило темп. Он открыл глаза, вскочил и тоже начал поспешно одеваться. «И тебя подняли!» – прошептал Виктор. «Да, а что случилось? Мы попались?» «Не знаю». «Иди в четвертый сектор, красная комната!» – не унимался невидимый тюремщик в голове Виктора. В четвертом секторе располагался административный блок рудников. И если невольник попадал туда, то его больше никто и никогда не видел. Обратной дороги из сектора не было. «Настучали!» – простонал Стас, получивший точно такой же приказ и сообразивший, куда им придется отправиться. Виктор побледнел, но подчинился. Любое сопротивление могло только ухудшить их и без того безнадежное положение. Сутулив плечи и сцепив руки за спиной, он побрел к лестнице, шаркая подошвами по полу. Такая походка предписывалась рабам внутренним уставом рудников. Стас последовал за другом и товарищем по несчастью. Никто не сопровождал их, но они точно знали, что фасеточные глаза дежурного слоника внимательно следят за всеми их перемещениями через видеокамеры, установленные во всех коридорах. И стоит хоть немного отклониться от маршрута и даже просто сделать шаг в сторону от нарисованной на полу желтой линии, как из караульного помещения примчится отряд вооруженных прутьями и дубинками тюремщиков и задаст недисциплинированным рабам хорошую трепку. В красной комнате четвертого сектора их уже ждали. Синекожий гридер сидел за гладким пластмассовым столом, барабаня тонкими узловатыми пальчиками по стопке бумаг. «Присаживайтесь», – любезно предложил он, внимательно изучая пленников своими огромными умными глазами. Виктор и Стас опустились на пол и, скрестив ноги под собой, положили ладони на колени. Такую позу полагалось принимать, если раб получал приказ сесть, а стульев или скамеек рядом не наблюдалось. «Меня зовут Скабец», – представился гридер. Друзья в ответ, как и положено, вежливо кивнули. Называть себя не было необходимости. Их личные номера были написаны на груди. «Вы, возможно, удивлены, увидев меня здесь», – продолжил синий гуманоид. «Нисколько. Много здесь таких», – сварливо сказал Стас по-русски. И Виктору пришлось перевести его слова на понятный Гридеру язык. «Мой друг хотел сказать, что на Тароке содержится в качестве рабов много ваших соотечественников». «Правильно!» Вертикальные зрачки гуманоида сузились. «Я надеюсь, вы понимаете, что существу моей расы довольно сложно попасть сюда в каком-нибудь другом качестве». «И что же привело в столь печальное место такого почтенного Гридера, как вы?» Витя, не мигая, выдержал изучающий взгляд собеседника. «Не похоже, что вы собираетесь вызволять своих сородичей». «Вы правы. Я заплатил немало звонких монет, чтобы поговорить с вами, номер 478542, и с вашим другом, 394049О». «С номером 394049 у вас поговорить, боюсь, не получится. Он плохо знает общегалактический диалект. Но я вас внимательно слушаю». Виктор изобразил на лице заинтересованность и готовность к сотрудничеству. «Чего хочет этот баклажан?» – спросил Стас, не поворачивая головы. «Сейчас узнаем», – пробубнил Витя. «Я расследую обстоятельства нападения пиратов на космическую лабораторию», – начал Скабет. «В нарушении инструкций мне пришлось войти в контакт с администрацией рабовладельческой планеты, чтобы выяснить подробности произошедшего. И я надеюсь, мои усилия не пропадут даром». «По-моему, вам было бы лучше переговорить с кем-нибудь из экипажа лаборатории», – ответил Виктор, успокаиваясь. Судя по всему, им ничего не грозило. «Видите ли, почтенный Скабет, мы там находились только в качестве подопытных крыс и не можем иметь представления обо всех обстоятельствах нападения. Я точно знаю, что на Тароке содержится в неволе командир корабля и руководитель научной группы. Расспросите их». «Землянин, я не спрашиваю тебя, к кому мне обратиться». Скабет взял из стопки, лежащей на столе, лист бумаги, смял его и метко бросил комок в Виктора, попав ему точно в нос. Витя не шевельнулся и даже сумел сохранить тупое и покорное выражение на лице. «Я объясню тебе ситуацию, болтливое животное», – продолжил Гридер, вставая из-за стола. «Если я не получу ответов на мои вопросы, то ваши мозги будут подвергнуты глубокому термосканированию. Я вас внимательно слушаю и готов отвечать на любые вопросы», – живо заверил Виктор вспыльчивого инопланетника. Одновременно он зафиксировал краем глаза местоположение бластерной кобуры на боку Гридера. «Я потрясен твоей разумностью, землянин. Итак, внимай. Наши охотники выловили на поверхности вашей планеты 3 экземпляра фауны для генетических исследований. 2 самцов, то есть вас, и самку. Вас я отыскал по вживленным в ваши зубы медицинским датчикам. Но меня интересуете совсем не вы. Мне нужна та самка, которая была с вами. Что вы можете рассказать о ней?» «Абсолютно ничего», – доверительно сообщил Виктор. «Эту потаскушку мы подобрали на дороге для, ну, в общем, для удовлетворения половых функций наших организмов. На нашей планете не принято расспрашивать проституток о чем-либо. Она подсела к нам в машину за минуту до того, как нас отловили». «Да, ты не в курсе, что представляет собой термосканирование, землянин», – разочарованно сказал Гридер. «Сначала твой мозг освободят от скорлупы. Черепные кости выламываются обычными щипцами через специально просверленное в затылке отверстие. Обезболивание не применяют, чтобы не смазывать общую картину, записанной в нервных волокнах информации. Потом специальный лазерный луч послойно выжигает серое вещество, одновременно копируя все данные в вычислительную машину». «Но я же сказал правду!» Виктор обиженно насупился. Скабет взял со стола плотную картонку и повернул ее так, чтобы невольникам была хорошо видна изображенная на ней картинка. «Я еще раз спрашиваю, как зовут эту женщину?» Ветя без труда узнал на размытой нечеткой фотографии обнаженную Элеонору, привязанную к странной установке, похожей на гинекологическое кресло. Лицо девушки было искажено до неузнаваемости. Похоже, кадр был заснят обычной сторожевой видеокамерой, но Элькино тело не узнать было невозможно. После того, как она однажды устроила стриптиз на какой-то пьяной вечеринке, Виктор смог бы обознать ее в каком угодно виде. «Я не знаю ее», – покачал головой Витя. «Точнее, это, конечно, та самая шлюха, но я вам ничего не могу рассказать о ней. Единственное, что я помню, это сколько она стоила». «А ты?» – Скабет ткнул картонку в нос Стасу. Тот, повторяя движение Виктора, тоже отрицательно помотал головой. «Мыслительный аппарат землян слишком примитивен, если вы до сих пор не поняли, что я легко отличаю правду от лжи. Посмотрите вот на это. Снимок сделан вчера». Грейдер показал им еще одну фотографию. Счастливая Элеонора, затянутая в блестящий комбинезон, радостно улыбалась в камеру, а за ее спиной стоял мрачный громила с почерневшим от частого применения луппером наперевес. «Я не знаю эту женщину», – упорно повторил свой ответ Виктор. И его пальцы сладострастно зашевелились. Показывая ему очередную картинку, Гридер неосторожно повернулся правым боком. И теперь кобура с лучеметом находилась в пределах Витиной досягаемости. «И ты не знаешь!» – взревел Скабет и прыгнул к Стасу. Ладонь Виктора разочарованно сжалась в кулак. «Как ее зовут?» Стас с перепугу понял, о чем его спрашивают. «Да вроде Виолетта», – неуверенно сказал он. «Врешь!» – неистовал полиловевший от ярости Гридер. «Ее имя Элеонора, и мне нужно было всего лишь узнать, где ждать ее, когда она вернется на землю. Но вы не захотели помочь мне по-хорошему. Этим вы подписали себе смертный приговор. Теперь мне придется заплатить администрации рудников и забрать вас отсюда, чтобы наши специалисты разложили ваши тупые мозги на молекулы». Скабет, яростно запыхтев, подбежал к двери и позвал кого-то. В комнату вошел начальник рудников, тот самый старик, который купил их у торговцев невольниками. Он почтительно вытянулся перед рассвирепевшим Гридером. «Сколько вы хотите за одного из этих рабов?» – спросил синекожий инопланетник, решив, по-видимому, сэкономить находящиеся в его распоряжении средства и приобрести одного невольника, а не двух, как грозился. «Простите, господин Скабет», – начальник вежливо поклонился. «Я не работорговец. Я покупаю невольников, а не продаю их. Я доставлю вам 10 крепких землян на замену любого из этих дохляков. Я, конечно, сожалею, но ни один невольник не может покинуть Тарок». Старик выглядел очень огорченным. «Если влиятельные цивилизации узнают, что мы используем в работе их граждан, гридеров, например, то у нас будут очень большие проблемы. Нам придется уничтожить всех невольников данной расы. А это очень накладно. Я и так нарушил инструкцию, пропустив вас сюда». «Никто не узнает», – Скабет брякнул на стол небольшой звякнувший металлом мешочек. «Здесь 7000. Мне нужен вот этот невольник». Гридер ткнул пальцем в Виктора. «Как вам будет угодно, господин Скабет». Старик озабоченно начал рыться в мешочке, сразу утратив интерес ко всему окружающему. «Вставай, землянин!» Гридер подошел к Виктору и надменно пнул его сапогом в бок. «Совсем скоро твой мозг превратится в комбинацию электрических импульсов в мотке проводов». «Господин Скабет, господин Скабет, умоляю, пощадите!» Витя проворно встал на четвереньки и начал колотиться головой об пол не хуже квалифицированного мусульманина. «Возьмите лучше кого-нибудь еще!» Скабет схватил забившегося в истерике раба за плечи и попытался оторвать от пола. Неизвестно, что он хотел сделать. Утешить ли ласковыми словами дружелюбного участия или ударить по лицу. Но так или иначе он приблизился вплотную к Вите, который только этого и ждал. Виктор стальной хваткой поймал запястья Гридера и стиснул их с такой силой, что сам скрипнул зубами от боли в сжатых пальцах. Стас, внимательно следивший за происходящим и быстро сообразивший, что к чему, сразу же вырвал лучемет из кобуры Скабеда и встал посреди комнаты, кровожадно ухмыляясь и хищно водя смертоносным стволом из стороны в сторону. После недолгого размышления дуло лучемета остановилось на Гридере. Взятый в клещи инопланетник затравленно осмотрелся, не зная, что предпринять. Он один был сильнее обоих рабов вместе взятых, но оружие в руках Стаса изменяло расклад не в его пользу. Стоит ему только попробовать провести хитроумный прием, как лучемет, находящийся во власти этого неврастенника, изрыгнет испепеляющий заряд прямо ему в печень. Так, нужно дождаться, пока эти дураки сделают ошибку. Если профессиональный сыщик сумел допустить большой ляп, то эти дилетанты и подавно проколятся. «Но так и зачем тебе понадобилась Элька, господин мертвец?» спросил Виктор, поднимаясь на ноги и заставляя кандидата в покойники встать на колени. «Вы за это поплатитесь!» взвыл Гридер, стараясь вырвать свои руки из натренированных шахтерским трудом пальцев Виктора. «Ты говори, или я тебе раскаленным ломом термосканирование устрою!» Витя беспощадно заломил чувствительный кистевой сустав инопланетника, с интересом наблюдая, как узкие вертикальные зрачки в глазах Скабеда становятся большими и круглыми. «Она имеет...» Скабед говорил, растягивая слова и выбирая удобный момент для того, чтобы швырнуть своего противника на ствол лучемета. Но Стас не дал ему ни договорить, ни осуществить бросок. Удар рукояткой по голове заставил Гридера замолкнуть. «Некогда с ним возиться, блин!» – объяснил Стас, увидев раздосадованный взгляд Виктора. «Как только поднимется тревога, тюремщики пустят в коридоры усыпляющий газ». Чувствуя себя очень опасным человеком, Стас подозрительно оглянулся на сжавшегося в углу хозяина рудников, размышляя, не успел ли тот нажать какую-нибудь потайную сигнальную кнопку. Но старик не проявлял никакого желания совершать подвиг и только трясся мелкой дрожью, громко щелкая вставными челюстями. Словно кролик он смотрел на приблизившегося к нему мятежного раба и с покорностью принял сокрушительный удар рукояткой лучемета по затылку. «Зря ты помешал мне допросить Грейдера!» – посетовал Виктор, глядя на лежащие перед ними распластанные тела. «Он бы мог нам рассказать что-нибудь интересное про Эльку». «Это свобода!» – прошептал Стас. Он не слушал друга, а был увлечен выпутыванием кошелька с монетами из пальцев потерявшего сознание старика. «Я чувствую запах свободы. У нас единственный лучемет на планете. Ты понимаешь, что это значит?» Виктор ничего не ответил. Он твердо знал только то, что их шансы выжить упали ниже нулевой отметки. И если бы ему пришлось держать пари при таких условиях, он не поставил бы на себя и старую советскую копейку против миллиона долларов. Не оглядываясь на мародерствующего Стаса, он приоткрыл дверь и через узенькую щелку выглянул в коридор. «Чисто!» – сказал он и, глубоко вздохнув, как перед прыжком в ледяную воду, опрометью бросился по коридору вдоль желтой линии в ту сторону, откуда они недавно пришли. Стас понял, что Виктор хочет прорваться к грузовому причалу и последовал за другом, стараясь не очень топать подошвами. Времени было в обрез. Можно не сомневаться, что их уже заметили, и дежурный слоник уже связался с начальством и караульными. Несколько секунд уйдет на то, чтобы разбудить надсмотрщиков. Несколько секунд они будут осознавать, что, собственно, от них требуется. И пару мгновений им хватит, чтобы выйти на перехват или отравить воздух усыпляющим газом. Какими бы хорошими спринтерами не были беглецы, уйти от охранной автоматики Тарока было невозможно. Но Виктор не терял надежды. Больше всего он рассчитывал на глупость. Глупость, как неотъемлемая составляющая часть любого разума, могла способствовать успеху их безумной попытки вырваться на свободу. И Витя не ошибся в своих расчетах. Увидев непонятно быстрое перемещение рабов по коридору, начальник охраны растерялся. И вместо того, чтобы сразу перекрыть все переходы карантинными решетками и открыть газовые клапаны, послал на разведку 4 слоников. Виктор издали заприметил группу заспанных надсмотрщиков, тупо таращивших свои фасеточные глазки и не понимающих, зачем их подняли по тревоге в столь неурочный час. Не давая им опомниться, Витя бросился на пол, освобождая линию огня. Его падение на ровном месте привело охрану в полное замешательство, чем немедленно и воспользовался вооруженный лучеметом Стас. Лазерный луч без спешки перечеркнул зазевавшихся надсмотрщиков, отсекая им свисающие ниже подбородка хоботки вместе с пустыми головами. 4 хитиновых черепа, обтянутых шершавой кожей, раскатились по всему коридору, как мячики. Вскочивший на ноги Виктор не отказал себе в удовольствии наподдать по одному из них. Дальше друзья мчались без остановок, не оглядываясь и не замечая ничего вокруг. За их спинами лязгали падавшие из потолочных зажимов решетки. Они не успевали перекрыть им дорогу. Рассерженной змеей шипел усыпляющий газ. Ошарашенная, повылезавшая из всех караульных помещений охрана, сама попадала в приготовленные для невольников ловушки. Отрезанные от выходов солдаты не могли выбраться из разраставшихся в коридорах газовых облаков и с жалобными криками висли на прутьях, посылая проклятие своим коллегам, сидящим у пультов. А вот и лестница. Ссыпавшись по металлическим ступеням, друзья с разбегу врезались в запертую дверь. За ней был грузовой причал и путь к звездам. Теперь они были обречены добраться до небес, живыми или мертвыми. Стас, почти не целясь, выстрелил в замок, и Виктор сильным ударом ноги распахнул дверь. Сверху послышался хрип и дробный стук. Надышавшийся газом слоник упал вниз через лестничный пролет прямо к ногам рабов. Переступив через его корчащееся в конвульсиях тело, друзья вышли к грузовому причалу. Именно сюда их когда-то привели сразу после продажи. И именно здесь они начали свою рабскую карьеру, собственными руками убивая зачинщиков неудавшегося восстания. Символично, что именно здесь они вернут себе свободу. Обогнув аккуратные пирамиды из контейнеров с приготовленной к отправке рудой, друзья оказались рядом с космическим грузовиком. Транспорт был уже поставлен под погрузку. Словно беременная каракатица, он раскорячился на причале, выпустив из своего огромного, как многоэтажный дом чрева, 8 погрузочных пандусов и несколько сетчатых ферм подъемных кранов. Рядом никого не было. Грузчики еще спали в своих казармах. Охрана, наверное, была стянута на верхние этажи, а может быть, она просто не была предусмотрена в этих помещениях. В принципе, сюда без сопровождения не мог попасть ни один раб. «Эх, только бы экипаж был на месте», – подумал Виктор. «Рыжика с нами нет, а без пилота нам не обойтись». Тревожными, надрывными переливами запоздало взвыла сирена. И из отверстий в высоком потолке ангара повалил густой дым. Но, к счастью, помещение было слишком просторным, и чтобы тяжелый газ заполнил его хотя бы по пояс, нужно было 3 минуты. Виктор и Стас не оставили противнику такого количества бесценного, добытого с оружием в руках, времени. Они с разбегу запрыгнули на начавший со скрипом подниматься пандус и ворвались в полутемный трюм корабля. А окрыленные легким успехом, друзья были готовы убивать, рвать голыми руками на части и перегрызать глотки всем, кто захочет преградить им путь к свободе. Пилотская кабина должна быть где-то наверху. Нужно захватить экипаж, пока еще никто не успел опомниться. Толстый красный луч ударил из мрака, затаившегося в дальнем углу трюма, и плотоядно выгрыз внутренности из живота, вырвавшегося вперед Стаса. Запахло жареным мясом и кипящей кровью. Бывший шофер торговой фирмы без крика рухнул, рефлекторно прижимая локти к раскаленной дымящейся ране. Виктор прыгнул, чтобы укрыться от невидимого в потемках стрелка и заодно перехватить бластер из ослабевших рук друга. Но, получив короткий и очень болезненный удар армейским ботинком в висок, растянулся в луже крови среди порванных в клочья кишок Стаса. Оружие из руки мятежного раба забрал тяжело вооруженный жандарм орбитальной команды по подавлению бунтов. Он оказался на транспорте случайно и не входил в постоянный экипаж. Он и сам не мог предположить, что именно сегодня начальство отправит его на Тарок, чтобы пополнить запас самок для солдатского борделя. Прежние, по причине частого и грубого использования, пришли в полную негодность и были списаны. «Будь ты проклят, Скабет!» – простонал окровавленный старик и с трудом поднялся на ноги. «Кто разрешил тебе протащить на рудники оружие? Я же тебя предупреждал!» Гридер промолчал. Ничего не сказав, он вышел в коридор, пропустив в красную комнату команду санитаров. Они пришли, чтобы оказать медицинскую помощь, но Скабет не был уверен, что их начальник нуждается именно в такой помощи. Скорее всего, сейчас ему больше потребуются хорошие связи при дворе самого императора. Иначе скандал такого масштаба замять не удастся. Скабет задумчиво прошелся по коридору среди суетящихся охранников и медиков. Молчаливые невольники пронесли носилки с герметично закрытым черным мешком. По его форме было нетрудно догадаться, что в него упаковано мертвое тело. Следом за печальной процессией, ругаясь в телепатическом диапазоне, проследовал упитанный слоник, неся за обрывки хоботов, отрезанные лазерным лучом, головы своих коллег. Синекожие санитары оказывали помощь отравившимся усыпляющим газом надсмотрщикам. Они умело вкалывали им инъекции, выискивая тонкие щели в хитиновых панцирях на спинах. Все медики-рабы на планете были гридерами, и они с недоумением и надеждой посматривали на свободно разгуливающего по коридору соотечественника с пустой кобурой на боку. Скабет осматривал место побоища и все сильнее качал головой от изумления. Поразительно, как два хлипких на вид землянина смогли устроить настоящий разгром там, где, кажется, все было заранее подготовлено к подавлению любого мятежа. Увидев, что санитары, оказывающие помощь своему престарелому шефу, покинули комнату для допросов, Гридер вернулся туда, чтобы переговорить с начальником перед своим отлетом с планеты. «Я хочу получить раба, за которого заплатил», — сказал он без лишних предисловий. «Живого или мертвого? Термосканеру все равно, с какой тканью работать». Старик даже не взглянул на Гридера. Он сидел за столом, уставившись на какую-то одному ему видимую точку в пространстве и поглаживал белую повязку на голове. Бинт впитывал сочащуюся из раны кровь, и на тампоне, закрепленном на затылке, выступили кровавые пятна. «Итак, где я могу его получить?» Скабиду хотелось как можно быстрее забрать свою добычу и убраться отсюда. «Как любой мятежник, ваш раб будет казнен», произнес старик, не отрываясь от созерцания своей любимой точки в пространстве. «Прекрасно! А нельзя ли ускорить этот процесс? Меня ждут дела». «Вы знаете, господин Скабет, я много лет трудился на своем посту и делал свою работу не за страх, а за совесть. Я сам не понимаю, как я мог позволить вам искусить меня». Начальник Рудников потер правый глаз, и сразу стало видно, что это протез. Видеокамера, вживленная в глазницу. «А вы знаете, что такое долг, господин Скабет?» «Мой долг – доставить купленного мной раба по назначению», – осторожно ответил Гридер, не понимая, куда клонит собеседник. «Чудесно! Вы знаете, что такое долг. Один раз в жизни я ошибся, но я верю, что император простит меня. Он обязательно учтет те долгие годы, которые я верно служил ему и интересам его государства». Скабет увидел, что в комнату вошли два дюжих жандарма. Они молча встали за спиной у Гридера и преданно посмотрели на старика, ожидая его приказаний. «А у тебя все равно не получится прикрыть свою задницу, старый козел! Отпустишь ты меня или нет?» – выкрикнул Гридер. «Для тебя будет лучше, если ты скроешься. Обещаю, что ты не пожалеешь. Мое правительство не забудет тебя». «Вы останетесь здесь, господин Скабет. Простите, у вас теперь другое имя. Вас зовут 394049О. Из вас выйдет хороший шахтер, в отличие от предыдущего носителя этого номера». Скабет крепко до скрипа сжал зубы. Он тоже много лет верно служил своей родине, и в отличие от старика в зеленых шортах, он не присматривал за рабами, а осваивал для своего народа новые миры. В числе первых высаживался на самых диких и неосвоенных планетах. Опытный десантник, он пошел в сыскной отдел Министерства безопасности, только поддавшись на уговоры своей жены, мечтавшей о спокойной жизни. Была, правда, еще одна причина сменить профессию. Но об этом нельзя было вспоминать ни при каких обстоятельствах. Слишком много телепатов обитало на этой планете. Старые рефлексы, отточенные в жарких кремниевых джунглях, и на этот раз не изменили Скабиду. Прямой удар локтем в нос стоящего слева жандарма с хрустом раскрошил вояке череп. Осколки носовых костей пронзили мозг до самого затылка. Скабет всегда гордился силой своего удара. Помнится, однажды он одной левой завалил паучистого буйвола. Второй жандарм проявил неплохую реакцию и, стремясь не повторить судьбу коллеги, отскочил в угол и выхватил бластер. Но вместо того, чтобы выпотрошить Гридера, он исполосовал панцирь своего уже и без того мертвого приятеля. Скабет успел подхватить бесчувственное тело и, спрятавшись за ним, нащупывал лучемет в кобуре у убитого им солдата. К сожалению, он совсем забыл про старика. Лучевое оружие на Тароке было запрещено, но парализатор у начальника рудников имелся. Скабет осознал свою ошибку только тогда, когда иголка с обездвиживающим веществом вонзилась ему в спину. Жак и Элеонора стояли, обнявшись под прозрачным куполом корабельной обсерватории. Безграничное черное небо раскинулось над ними. Далекие звезды сияли сквозь толстое стекло, будоража фантазию и навевая воспоминания о родных мирах. Они пришли сюда, потому что хотели побыть вдвоем, а в обсерваторию редко приходили члены экипажа. Все они были простыми тружениками, не склонными романтизировать свою работу. Только Дифор изредка забредал в эту часть корабля, чтобы уточнить курс при помощи древнего секстанта. Ему он почему-то доверял больше, чем мощному навигационному оборудованию. Приняв на борт изрядно обогатившийся за счет сделки с пещерами экипаж, Эльсидора покинула орбиту Зена и мягко скользила по безграничным межзвездным просторам. Сейчас она разогналась до тройной скорости света и продолжала набирать ход. Впервые за много лет в ее баке залили качественное топливо. Элька просто любовалась звездами, стараясь ни о чем не думать, чтобы не спугнуть охватывающее ее чувство блаженства от близости с любимым человеком. И она надеялась, что Жак испытывает то же самое. «Спасибо тебе, родная!» – прошептал Жак ей на ушко. «Если бы не ты, сегодня мне пришлось бы очень туго. Может быть, меня бы уже и не было». «Глупый, если бы не я, сегодня, наоборот, все было бы спокойно, и в твоей жизни ничего бы не изменилось». «Ты права, конечно, но я все равно хотел бы отблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня и для Эльсидоры». «Ты есть, а это главная награда для меня на все времена». «Может быть, у тебя есть какое-нибудь желание? Я хотел бы исполнить его. Очень хотел бы». «Как добрый волшебник?» «Ну да, как добрый волшебник». Элеонора задумалась, но никаких желаний у нее не было. Казалось, что сегодня сбылось все, о чем только можно мечтать. И она была абсолютно счастлива. «Может, ты хочешь вернуться домой?» – не унимался Жак. «Так я доставлю тебя на землю». Домой Элеонора не хотела. Что ее могло ждать там? Ревнивый муж и занудная работа. Но Жак напомнил ей о том, о чем она совершенно забыла, купаясь в океане своего счастья. «Ты поможешь мне отыскать друзей. Их трупы не нашли на корабле гридеров. Наверное, они попали в плен, и их можно спасти». «Надеюсь, это не очень близкие друзья». «Нет, я люблю только тебя». Ответного признания в любви, как надеялась Элеонора, не последовало. Возможно, Жак не сказал его, потому что не был уверен в своих чувствах. А может быть, он не любил громких слов. Или всякое бывает. Ритуал ухаживания на его планете отличался от земного. Элеонора этого не знала. Она была уверена только в одном. Так хорошо, как сейчас, ей никогда не было и, наверное, никогда не будет. Омерзительно длинная сороконожка перебралась с влажной стены на плечо Виктора. Цепко перебирая лапками, она быстро исследовала его грудь и решила там остановиться, задумавшись о чем-то возвышенном. После того, как скончался раненый Стас, прошло много времени, и у Виктора почти не осталось сил жить. У него даже не было сил стряхивать этих ползучих тварей, и приходилось терпеть их присутствие. В жарких, насыщенных парами подземельях обитало несметное множество ползающей дряни. А разнообразие насекомых в колодце, куда их тогда еще с живым Стасом бросили после неудачной попытки бежать, восхитило бы любого энтомолога. Но Виктор никогда не относил себя к любителям подобной живности, и присутствие многоногих соседей только увеличивало его страдания. Он читал когда-то, что если человек хочет с честью выдержать пытку, ему необходимо превратиться в мазохиста, научиться получать удовольствие от боли и неудобств, и тогда мучение подарит неземное блаженство. Чтобы побороть в себе отвращение к насекомым, он решил представить себя юным натуралистом и хотя бы чуть-чуть полюбить эту пакость. Но с трупом друга под ногами и по горло в протухшей воде он не добился никакого успеха в изменении своего восприятия окружающей действительности. Витя с отвращением разорвал многоножку пополам и отбросил в сторону шевелящиеся куски. «Блин! Стас! Блин, ты где?» Голос Элеоноры вывел Виктора из состояния полузабытья, и в первый момент ему показалось, что он бредит или видит чудесный сон про землю. Мысленно он уже похоронил себя и теперь не мог понять, действительно ли он слышит ее голос, или это его душа воспринимает Элькины вибрации. Голос из прекрасного и почти забытого прошлого. «Элька!» Изверг он из себя истеричный призыв потерянного ребенка. Оглушающий топот над головой, и крышка колодца отлетела в сторону. Яркий свет брызнул в глаза. Виктору пришлось сощуриться и протереть их тыльной стороной ладони, чтобы увидеть хоть что-то. «Вот ты где отдыхаешь! А я уж думал, эти шахтеры недоделанные сгноили вас на своих рудниках!» Лицо Элеоноры сияло от счастья, затмевая даже сверкание фонаря. «А где Стас?» «Там!» Виктор показал глазами на поверхность воды. «Жак!» – заорала она. «Я нашла их!» Рядом с Элеонорой на краю колодца выросла огромная, знакомая по фотографии Скабеда фигура. Насколько мог судить Виктор со своей не очень удобной точки зрения, рост Жака почти вдвое превышал рост Элеоноры. Не теряя времени, Жак спрыгнул в колодец, едва не утопив обессилевшего Виктора. «Осторожно!» – пискнула Элька, не ожидавшая такой прыти от своего приятеля. Но Жак знал, что делал. Он схватил Виктора за лодыжки и буквально выбросил его наверх. Удивительно, но покинув свою могилу и чувствуя себя еще не вполне живым, Виктор смог улыбнуться своей освободительнице. Его улыбка больше напоминала оскал, но нельзя требовать слишком многого от воскресшего мертвеца. Рабочий комбинезон Виктора промок, и ему под ноги ручьями стекала вода. Он стоял на дрожащих ногах перед облаченной в боевой скафандр Элькой и что-то тихо бормотал. «А что ты здесь делаешь?» – едва выговорил он свою первую членораздельную фразу. «Спасаю вас, то есть тебя!» Элеонора с сожалением посмотрела в колодец с погребенным под водой телом Стаса. «А еще я граблю эти чертовы рудники!» «Ты грабишь? А это что, твой подчиненный?» Виктор вяло махнул головой в сторону вылезающего из колодца Жака. «Я тебе лучше потом расскажу, кто здесь кем командует». Она сунула в руки Виктора лучемет и стала очень деловитой. «Где тут у них закрома? Мне не терпится выпотрошить их с твоей помощью». «Я покажу». Виктор попытался бежать, но споткнулся обо что-то мягкое и, не удержавшись на ослабевших ногах, упал, больно ударившись локтем. На полу рядом с собой он увидел охранника с огромной сквозной раной в груди. Мощное оружие пробило тело слоника, оставив рваную дыру, из которой наружу торчали острые обломки ребер. Человек с такими повреждениями не прожил бы и минуты. Но у этой расы было совершенно другое внутреннее устройство. И несчастный, глядя на Виктора, сложил пальцы в жесте «Спаси!». «Он еще жив! Жак, добей его!» Элеонора показала на слоника и кровожадно щелкнула предохранителем на лучемете. Виктор отвернулся. У него не было причины жалеть своего тюремщика, но после того, как он сам не раз побывал в роли убиваемого, расправа над беспомощными существами вызывала в нем стойкое отвращение, даже если это были враги. «Он бы все равно подох. Лучше было добить», – оправдывалась Элька, увидев брезгливую мину на лице друга. «Они очень живучие, я-то знаю». Спорить не хотелось, да и не имело смысла после того, как Жак хладнокровно нажал на курок. «А что будем делать со Стасом?» «Лучше позаботимся о живых. Это тебе, а то еле ползаешь». Элеонора протянула Виктору шприц в маленьком целлофановом пакетике. «Обезболивающее тебе не повредит». Виктор сорвал упаковку и с размаху всадил иглу в собственную ляжку. Кажется, после встречи с синим доктором он перестал бояться уколов. Приятная свежесть быстро разлилась по телу. Каждую жилку, каждую мышцу охватило дикое желание двигаться и действовать. Стимулятор отлично снял усталость. Как прекрасно ощущать себя здоровым и сильным после того, как ты несколько суток провел в вонючем сыром колодце и ни о чем, кроме смерти, уже не мечтал. «Стаса мы с собой брать не будем», – рассудительно решила Элеонора и обратилась к своему спутнику. «Жак, похорони его». Она обняла Виктора за плечи и тихо сказала. «Идем отсюда. Мы здесь больше не нужны. Панихиды не будет». Когда они отошли от места заключения на достаточное расстояние, Виктор оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на колодец, ставший могилой друга. Да, в общем-то, и не только его. Сам Витя лишь чудом выбрался оттуда, и ему теперь никогда не стать прежним, недавно повзрослевшим наивным мальчишкой. Теперь он совсем другой. Теперь он в полной мере познал, что такое унижение и рабство. Жак размеренно одну за другой бросил в колодец несколько гранат и торопливым шагом поспешил присоединиться к Эльке с Виктором. За его спиной вырос огненно-красный цветок взрыва. Белый у основания, он распустился алыми умными лепестками под самым потолком. Волна горячего воздуха прокатилась по просторному мрачному залу, словно норами, изрытому могильными колодцами. Стены дрогнули, и отовсюду послышались глухие стоны и обиженный, разрывающий душу вой. «Пусть земля тебе будет пухом», – пробормотала девушка, потупив глаза. «Зачем твой друг сделал это?» – спросил Виктор, прислушиваясь к скрежету у себя под ногами. Оказалось, что он стоит на решетке, точно такой же, как та, под которой заперли их со Стасом. И там, во влажной тьме, был кто-то живой. Он ворочался и сипло с придыханиями пыхтел. «Ты себе не представляешь, что можно сотворить с мертвым телом, если есть желание, конечно». Элька неторопливо пошла к выходу и добавила, оглянувшись через плечо. «С моим трупом поступишь так же, если что-то случится». «Обязательно», – пообещал Виктор и, обогнав подругу, поспешил к дверям, выходящим к главному коридору жилого корпуса, указывая дорогу своим спутникам. Хотя они, похоже, в этом совсем не нуждались, прекрасно ориентируясь в подземных лабиринтах. «Я думаю, тебе нужен склад с готовой продукцией, если ты собираешься ограбить эти рудники», – поинтересовался Виктор. «О, да, но я думаю, наши друзья сами уже отыскали закрома». Элькины глаза вспыхнули нездоровым жадным блеском. Виктор даже засомневался, за ним ли она прилетела на эту планету. «А, кстати, ты знаешь, что родился под счастливой звездой?» – спросила Элеонора, хитро прищурившись. «Никогда в этом не сомневался». Виктор аккуратно переступил через трупы двух охранников, валявшихся у дверей в живописных позах. «И правильно делал. Если бы ты угодил не на тарок, вытащить тебя было бы гораздо труднее». «Почему? По-моему, эта планета чересчур хорошо охраняется». Виктор выпустил длинную очередь в морду с хоботом, которая неосторожно высунулась из-за угла и замедлил шаг. Ему нравилось неторопливо прогуливаться по коридорам, постреливая по перепуганным надсмотрщикам. Приятно держать в руках оружие. Теперь ни одна тварь не сможет безнаказанно оспаривать его право на свободу. «Охрана не имеет значения, если речь идет о несметных гравитронных сокровищах», — Элька счастливо вздохнула и добавила. «Убери пушку, а то кого-нибудь из наших подстрелишь». «Так как ты меня все-таки нашла?» Виктора продолжала мучить мысль, прилетела ли Элька сюда за ним или за презренным гравитроном. «Видишь того громилу?» Элеонора кивнула головой в сторону марширующего за ними Жака. «Космическую лабораторию гридеров разгромили его коллеги и конкуренты. Через них-то мы тебя и отыскали». «А он что, работорговец?» «Нет, он птица попроще. Разный металлолом по галактике собирает». «Ой, осторожно!» Рядом с ухом Виктора, слегка опалив кожу, мягко прошипел лазерный луч. Витя упал на пол, выставив перед собой лучемет. А Элька перепрыгнула через него, выскочила на середину коридора и разразилась страшными многоэтажными ругательствами, услышав которые, покраснел бы даже боцман торгового флота. В переводе на человеческий язык ее тирада звучала приблизительно так. «Глупый Дэн, зачем ты выстрелил в Виктора?» На что несколько смущенный Дэн, появившийся из смежной с коридором комнаты, не менее многословно ответил, что принял Виктора за одного из охранников. Одежда очень похожа. Витя оглядел себя и мысленно согласился с одноруким стрелком. После дней, проведенных в колодце, ярко-оранжевый рабочий комбинезон приобрел устойчивый болотный цвет, неотличимый от униформы слоников. Виктор поднялся на ноги и автоматически отряхнул колени, хотя в этом не было необходимости. Скорее, нужно было вымыть пол после того, как он на нем повалялся. Не успел он выпрямиться, как его сбил с ног Жак. Увидев, что Элька и бывший узник Тарока больше не нуждаются в его сопровождении, он поспешил к гуманоидам, толпящимся на пересечении нескольких служебных тоннелей. Дэн, Элеонора и Виктор последовали за удаляющимся исполином. «Дифар! Дифар!» Громоподобно рыкнул Жак, и от группы совещающихся отделился худощавый человек. Он тяжело дышал и сгибом руки стирал обильный пот со лба. «Хозяин, мы проигрываем!» Прохрипел капитан Дифар и закашлялся. «У нас большие потери!» «Докладывай по порядку», – потребовал Жак. «Нам удалось обнаружить план уровней рудников, и теперь мы знаем, где находится хранилище гравитрона». «Отлично!» Элька по-детски захлопала в ладоши, но сразу замолкла, встретившись с суровым взглядом Дифора, который продолжил свой доклад, взяв в руки услужливо поданный кем-то большой пластиковый лист. Виктор без труда узнал в нем план эвакуации при чрезвычайной ситуации. Подобные плакаты висели повсюду. «Смотрите сюда!» Дифор ткнул прокопченным пальцем в пересечение черных и красных линий. «Мы попытались прорваться по коридору номер 13, но он оказался заминирован. Заряды вмонтировали в стены еще при строительстве рудников». И охране достаточно было нажать на кнопку, чтобы обрушить перекрытие. Под завалом мы потеряли четверых. «Проклятье!» – выругался Жак и с силой ударил себя кулаком по ладони. «Я послал 10 человек растаскивать камни в этом коридоре. Возможно, что удастся кого-нибудь спасти. Дальше я решил воспользоваться вторым путем и отправил хорошо экипированную команду через казармы. Там есть проход в хранилище». «А там что случилось?» спросил Виктор, предположив, что и в казарме подчиненных Дифора постигла неудача. Капитан, оценивающе, осмотрел Витю, дескать, что это за козявка вмешивается в разговор сильных мира сего. «Они пустили газ», мрачно произнес он, повернувшись к Жаку. «Это не страшно», Витя бодро махнул рукой. «Газ-то усыпляющий». «Это была аэрозольная смесь синильной кислоты и квантующихся микрочастиц», сказал Дифор, пропустив мимо ушей реплику Виктора. «К счастью, впереди шли тяжело вооруженные матросы в боевых скафандрах. Большинству наших удалось уйти, но у троих расплавились лицевые щитки на скафандрах. Двое уже скончались». «Да, и еще...» «Ну, что еще?» Похоже, Жаку уже надоело слушать плохие новости. «Они не эвакуировали рабов из казарм перед тем, как пустили газ». «Живые есть?» Упавшим голосом поинтересовался Виктор, вспомнив о своей рыженькой подружке, о синем сержанте Лебурге, с которым он частенько врезался в кости, и даже о сильном и иногда добром старине Гнусе. «Живые есть?» Дифор покачал головой. «Даже костей не осталось». «Кончайте распускать сопли!» Возмутилась Элька. «Мы все знали, на что идем, когда отправлялись сюда. Давайте действовать. Мы можем определить координаты хранилища и проникнуть туда по гиперпереходу, так же, как проникли в это подземелье. Охрана не догадывается, что мы можем проходить сквозь стены». «Это сквозь неподвижные стены», – грустно сказал Дифор. «А над хранилищем работает руднодробильный цех. Огромные машины находятся в постоянном движении, перемалывая камни. Я этого не знал и послал разведчиков через гиперпереход. На связь ни один из них не вышел». Дифор, Жак и все столпившиеся вокруг люди погрузились в удрученное молчание. «Надо уходить», – полувопросительно, полуутвердительно сказала Элька. «Да», – согласился с ней Виктор. «Но пойдем мы через грузовой причал. Там хранится гравитрон, приготовленный к отправке в метрополию. Это здесь». Он показал пальцем на белый край плана эвакуации. «Вы достали неполную карту рудников». «Веди», – приказал Жак. И Виктору почему-то понравилось, что им распоряжается этот человек. Он сорвался с места и побежал в сторону коридора, идущего к складам. Потом резко свернул и, перепрыгивая через две ступени, спустился по лестнице. Он мчался вперед, с трудом сохраняя равновесие на поворотах, открывая двери ударом ноги и оглушая рукояткой лучемета редких надсмотрщиков, встречавшихся на пути. Стимуляторы сделали из него практически нового человека. Сзади был слышен многоногий успокаивающий топот. Казалось, что стадо быков подковали самыми звонкими подковами и выпустили на волю, чтобы те всласть побегали за тореадорами по узким переходам и крутым лестницам. Жак шагал в конце процессии и мог обогнать всех, но, переходя на бег, он, похоже, боялся кого-нибудь случайно затоптать. Рядом с ним трусил верный Дифор. Замыкал всех и прикрывал тыл ежесекундно оглядывающийся Дэн. Завернув за угол, Виктор налетел сразу на пятерых слоников. Ни на секунду не задумавшись, он напал на них и был встречен градом ударов. Тяжелые дубинки охранников хорошо знакомы любому, кто работал на рудниках Тарока. Но на этот раз Виктор точно знал, что за каждый его синяк кто-то дорого заплатит. Он рычал, скалил зубы, как дикий зверь, и бил врагов тяжелыми ботинками, не обращая внимания на ярость охраны. Почувствовав на шее болезненный укол электрошокера, он инстинктивно нажал на курок лучемета, и один из охранников с жалобным воплем отлетел к стене. Его пробитый живот дымился, источая запах хорошо прожаренного мяса. Пораженный собственной жестокостью, Виктор на секунду замер. Этого оказалось достаточно для того, чтобы ему на шею накинули удавку с острыми шипами. Когда он уже терял сознание от удушья и боли в горле, из-за угла возник следовавший сразу за Витей матрос и вместе со своими коллегами быстро навел должный порядок. Не в меру отважный слоник, бросившийся им наперерез, был просто-напросто раздавлен толпой. Остальные кинулись в рассыпную, как дети, увидевшие уличную банду. Виктор поднялся, содрал с шеи удавку и пошел дальше, несколько умерив свою прыть и немного отстав от основной группы. Они уже и без него знали, куда нужно идти. Почти на всех стенах висели яркие схемы уровней. Теперь Витя шел рядом с Дэном, стараясь не потерять из виду широкую спину Жака, путеводной звездой, маячившую впереди. «Далеко еще?» – спросил однорукий, выпустив длинную очередь в нахально приблизившихся преследователей. Слоники организовали погоню, но вступать в бой не отваживались, ждали подкрепления с орбиты. 300 метров и два лестничных перехода», – ответил Виктор и расстрелял из лучемета ни в чем не повинный светильник на потолке. Душа мятежного раба требовала настоящей кровавой схватки. Он мечтал отомстить персоналу рудников за все и за всех, кого они держали в неволе и замучили до смерти. За Стаса, за Рыжика, за себя. Но трусливая охрана не хотела связываться с по-настоящему сильным противником. –